Глава 20. На пару я не опоздала. Пришла за мгновение до преподавателя. Стоило только начаться перемене, как я буквально атаковала Кайрата и Илью. Мне нужно было знать, они испортили машину Олега или нет. Они отнекивались. Правда, Кайрат выглядел подозрительно. То и дело опускал глаза, когда я требовательно спрашивала о том, где он провел вчерашнюю ночь. «Дома спал Танюша», — сказал он мне в пятый раз, нервно стуча пальцами по колену. «Точно?» — сердито спросила я. «Точно». «Кто может подтвердить?» «Никто, я один спал, клянусь». «Но если клянешься, то ладно», — проворчала я. «Смотри у меня. Если врешь, я тебя в морской узел скручу». Уже позднее, через две пары, Илья, посмеиваясь, поведал мне страшный секрет. Кайрат, о ужас, был не дома и не один, а в компании с какой-то девушкой, с которой его познакомили родители. «Ага, изменяет мне», — возликовала я. «Неужели он от меня все-таки отвяжется?» «Что-то вроде этого», — закивал Илья. «Только не говори ему, ведьма, а то он меня прибьет». Я клятвенно пообещала, что не скажу. И на всякий случай попросила небеса о том, чтобы у Кайрата с его подружкой все было серьезно. А еще лучше, чтобы он на ней женился. «А я вас столько лет шиперила», — вздохнула Женька, которая была свидетелем этого разговора. «Теперь можешь шиперить меня с Олегом», — ответила я. «А он тебе нравится, да?» «Все-таки нравится», — тут же прицепилась ко мне Женька. «Немного», — призналась я, и друзья рассмеялись. Они принялись убеждать меня в том, что мы с Владыка идеальная пара, но я не согласилась с ними и поспешила перевести тему на них двоих. Женька раскололась, сказала, что они идут на свидание. «Не забудьте позвать меня на свадьбу», — сказала я, чувствуя себя свахой, как Эмма Вудхаус из романа Джейн Остин. Хоть многие и не любят эту героиню. «На вашей с Олегом свадьбе главной подружкой невесты буду я», — тотчас заявила Женька. «У тебя в голове тараканы воют? Что за мысли? Сплюнь!» Мрачно попросила я, и, как назло, память подкинула мне ненужные воспоминания. Сочетание жестких губ и мягких поцелуев. Это были умопомрачительные поцелуи. Они не перекрывали по ощущениям лишь мой первый поцелуй. С Костей. Последняя пара тянулась бесконечно долго. Я ответила, получила самый высокий балл и ждала, когда нас отпустят. Хотелось побыстрее уехать в торговый центр, где мы договорились встретиться с Олегом. Перед Васькой нужно появиться во всей красе. А для этого мне придется купить себе какое-нибудь милое платье. Ну, не в джинсах же с лонгсливом мне целоваться с Олегом перед ней. Едва пара закончилась, я вскочила с места с собранным рюкзаком и остановилась из-за звонка. Думая, что это Олег, я, не глядя, схватила телефон и ответила. Оказалось, это был не Олег, а курьер, который ждал меня в холле с огромной корзиной белых роз. Целые сотни, не меньше. Курьер вручил мне их и в то же мгновение растворился, оставив меня в полной растерянности. Люди вокруг удивленно оборачивались на меня. Еще бы! Стоит какая-то непонятная девица со злым лицом и охапкой цветов. «Как я это должна тащить?» — возмутилась я, пытаясь поднять корзину. «Она была тяжеленной, а я не чувствовала в себе силы грузчика». «Ой, мне сестра из Москвы рассказывала, что ее сокурсница каждый день получала букеты», — сказала Женька. «Один раз ей какие-то жутко дорогие цветы курьер принес прямо в универ. У нее был какой-то крутой поклонник». Речь о главной героине книги «Поклонник». «Лучше бы еды столько прислали, а не цветов». Топнула я ногой и попыталась поднять корзину. Получилось, но с трудом. «Кто вообще до такого додумался?» «Это Кайрат», — подсказал Илья. «Он, наверное, так извиняется». А я закатила глаза. «У людей поклонники как поклонники, а у меня идиоты». В итоге цветы до машины мне помог донести Илья. Их с Женькой я подбросила до кинотеатра, а потом поехала в торговый центр.